Но у этого типажа есть еще один вариант проживания. Это люди, которые также стремятся к захватническому способу проживания, которые хотят заполнять собою другие контейнеры, у которых также эго хочет разрастаться сильно и может, но которые это делают не в лоб. Тирания, вот это и абьюзерство бывает открытое. Это люди, которые в лоб, да, это делают и не стесняются, у них хватает на это энергии и достаточно наглости. А у некоторых интеллект настолько более развит, или они настолько чутки к себе, чтобы лбом ничего не пробивать и не получать обратки периодически, как вот в первом варианте. Они это делают иначе, они это делают через женский тип энергии, инь такой более пассивный, манипуляции, провокации, но все равно, что важно между ними, что одно и то же, это гиперэго, это игнор других интересов других людей, их жизненного пространства, их реальной свободы выбора. Они желают пользоваться людьми, пользоваться их энергией, заполнять собою их приоритеты жизни. Это и детей также эти люди воспитывают, и мужей, и своих близких. Наверняка вы в своем окружении знаете таких, которые всеми своими способами сделают так, чтобы было по их, чтобы их услышали, чтобы их интересы были соблюдены. Они давят, первое что, на чувство долга. То есть для этого они сначала дают что-то. Они делают, вот как наши банки сейчас говорят, вам одобрен кредит под 45%, забирайте, мы вас осчастливили. Так и они могут делать что-то так, чтобы потом это спросить за это. Я тебе это сделал, естественно, ты мне должен, о чем идет речь. Записывай, я делал вот это, я делал вот это, я делал вот это, а ты вот такой неблагодарный. Вот все, кто этими словами пользуется, неблагодарные, вы бессовестные, они призывают твое чувство долга, твое чувство совести, стыда. Других людей часто любят привлекать. Могут за плечами твоими обсуждать себя с другими людьми. Потом с тобой обсуждать тех людей. У них есть это вот дар манипуляции. И это их раствор, на котором держатся их сцепки, связки с другими людьми. Но важно, что увидеть в этом растворе. Они называют любовью это тоже. Абсолютно искренне и говорят, я же тебя люблю, я же делаю вот это, вот это и вот это. Но в ответ ты всегда что-то должен. У тебя есть все время ощущение долженствования, что ты что-то не додаешь, не дорабатываешь как будто бы. Они постоянно недовольны чем-то, они все время обидчивые. На обиде, кстати, тоже у них очень легко работает манипуляция. То есть они замолкают, могут с тобой не разговаривать долгое время, чтобы ты чувствовал себя плохо. Это очень хорошо работает на детках. Детки вообще не могут без своего взрослого находиться, им страшно. Особенно вот эти дети со слабой психикой, с эмоциональностью сильной. А для них обрыв эмоциональной связи с родителем очень страшен. И они себя в нем чувствуют дискомфортно. Этот страх остается у многих до взрослых времен. Если такой ребенок, у которого еще в детстве с ним случалось такое, где он пугался, где родитель с ним пытался не общаться, или бросал его там наедине, отрекался от него, там куда-то шутил, что он его, или не шутил, что в детдом сдаст. Вот эти дети испугливых, которым действительно это было больно и страшно, они вырастают, дальше можно этим же дальше пользоваться спокойно, легко. Ты можешь уйти, хлопнуть дверью перед таким взрослым, и он описывается от страха. Он будет плакать, он будет весь вечер чувствовать себя кинутым, беспомощным. Это триггер того детского прошлого чувства, и оно сложилось, оно не у всех детей складывается, только у определенного типажа детей. Есть дети, у которых даже взрослые, когда уходят их в детстве, они не пугаются. У них и своя психика позволяет им это выносить. Еще и отношения со взрослыми, иногда их просто достаточно стойкие и хорошие, чтобы они не тревожились и не бежали за своим взрослым, как только он выходит из комнаты. То есть у одних их данные предрасполагают к такой травме, скажем, в кавычках, да, а у других нет. У одних тревожная степень привязанности, а у других нет. И тогда у тех, у кого тревожная, они делают вот такие истории. Манипуляторы с ними легко управляются на ура. Обижаются, выключают телефоны, и те бегут. Шкребутся обратно, возьми меня, приблизься ко мне, дай мне обратно. И те соблаговоляют и опять заполняют собой его жизнь, как солнышко ясное. Вы чувствуете, да, что это один и тот же стиль. Я хочу быть в тебе, я хочу тобой пользоваться, я хочу, чтобы быть значимым, я хочу, чтобы меня было много. Я прав, конечно же, ты не прав. Но другой способ исполнения, то есть другие действия. Но смысл один и тот же. У второго типа, вернее, это один тип кирпичей, называется обладание другими. У них гиперобладание, они не хотят быть в гармонии инь-ян, они хотят быть в гармонии я-я. Я в себе и я в тебе. Но двумя разными способами. В первом предыдущем варианте мы рассказывали, где в лоб, я просто властный, я тиран, я тебе дам денег, а ты, пожалуйста, терпи. Или я тебе дам возможности, а ты, пожалуйста, давай заработай, да, право эти возможности взять. Они, эта сцепка для них и есть их любовь с людьми. Нет у них понимания, как может быть иначе. А если в душе и есть, то это в терапию в основном. Иначе ты эту стену, конструкцию кирпичную не сломаешь. Во втором варианте еще более сложная конструкция, потому что когда ты с ними пытаешься поговорить с точки зрения «я тебя слышу, я тебя вижу, давай с тобой поговорим», они настолько не привыкли, эти люди, к душевности, к близости, что они тебе что угодно скажут. Они очень изворотливо, хитро могут общаться, уводить разговор, говорить, ты чему веришь, своим бесстыжим глазам или моим честным словам. Вот эти вот все их связки, они очень сложные, их прижать, искренне что-то спросить, настоящие ответы с них вытащить. Родители, к которым дети приходят вот такие, и спрашивают их, да ты же меня не любил, ты же вот, ну, делал вот это и вот это, ну, не похоже же это на любовь. Ой, они тут же падают сразу с инсультом, с инфарктом, еще что-то у них начинает происходить в жизни. Ну, нельзя с ними разговаривать на другом языке, кроме тот, который им понятен, и который они сами придумали. Они обычно перетянут все на себя, сделают так, что у тебя опять будет плохо, тебе опять будет нехорошо, виноватым останешься все равно ты, но в результате победят они. Имейте в виду, если вы жили с такими родителями, скорее всего, у вас будет набор их инструментов. Я вам рекомендую сесть, выписать на бумажке, что из подобных вещей вы замечали в своем окружении, и напротив этих выписанных паттернов отметить галочкой, какими вы пользуетесь и дальше делаете. Что в этом не так? Вытравить их не так легко, убрать их, заменить на другие можно, но осознанно. То есть для начала надо их увидеть, что вы этим пользуетесь. И второе, нужно задавать себе вопрос, а что вместо них должно быть? Что хорошего туда положить? Если это не работает, если я, например, не буду бросать трубку, или я обижаться на своих детей не буду, и ходить молчать по несколько дней, или я не буду дверью хлопать, или я не буду их там куда-то отдавать, идите к папе, идите к маме, со мной вы больше жить не будете. Если я это не буду делать, то что я буду делать тогда? Что у нас появится вместо этого, когда я уберу вот этот паттерн? И ради чего? И на этом месте я вам очень рекомендую дослушать до конца еще весь этот модуль. Все-таки идите в близость. Сначала открывайтесь, открывайте в себе эту близость, ищите, какой ты можешь быть настоящий, что в тебе есть, что ты в себе слышишь, что ты в себе понимаешь, где ты можешь уйти из этого кирпича в сторону живости, в сторону зеленых ростков, вот, интереса к жизни, вашего настоящего коннекта. Что мне нравится по правде в жизни, что мне важно, какие у меня ценности. Если у тебя чуткий тип психики, то, скорее всего, тебе будет страшно это все предъявлять, страшно на это все отпор получать. Поэтому терапия очень важна, тебя поддержат и дадут тебе то, что родители, возможно, не дали. Терапевты для этого и созданы.